А тебя интересует трон, юная леди? В таком случае нам есть о чем поговорить. Я помогу тебе заполучить его, а ты сделаешь меня советником. Поверь, править лично мне не интересно, я лишь хочу нового порядка, который обеспечишь ты. И когда мы его достигнем, то с моей помощью ты станешь богом, разве не чудесно? Где гарантии, что ты не воткнешь мне гвоздь в спину? Фемида ослабила защитную стойку, будто колебалась. «Мне ни к чему портить отношения с будущей богиней», — улыбнулся он. «Я ученый, я хочу блага для Халлауниста, но в одиночку мне этого не достичь. Тут скорее мне стоит спросить, не раздавишь ли ты меня, когда станешь богом?» «Умными жуками разбрасываться ни к чему», — ответила она, и Хорнет напряглась еще сильнее. Ей совершенно не нравилось, к чему шло дело, потому она не выдержала и выскочила из укрытия. «Фемида, ты что творишь? Ты понимаешь, что идешь на предательство?» — заорала Хорнет. Хорнет, на ее лице было неподдельное удивление. «Это не ознаешь, что, он прав, от отца давно стоило избавиться». «Правильно, Фемида», — восхитился этот жук. «Верный ход мысли. Хорнет, если ты готова присоединиться ко мне, то мы вместе могли бы...» Фемида не успела договорить, потому что поспешила увернуться от иглы. «Отлично, значит, ты против нас. Убей ее, Фемида, и тогда мы все поклянемся тебе в верности», — восхищался жук. «Как скажете, мастер». Она сделала Хорнет подножку и навела копье. Последние слова: «Сестра». Хорнет уползла по паучи, перевернулась и вскочила на ноги. «Предательница. Мне следовало раньше догадаться». «Верно, Фемида давала подсказки. Она назвала короля узурпатором и в целом нелестно о нем отзывалась. Казалось, будто она держала обиду с самого начала. Мы бок о бок с самого детства, а ты догадалась лишь сейчас», — усмехнулась она. «Мозгов так и не прибавилось. Чего бок о бок с детства? Что она нес?» Хорнет вновь увернулась и отбилась иглой. «Почему Фемида сказала эту откровенную чушь? Хорнет появилась в этом мире совсем недавно, это не минутку, а что если? Я всегда тебя побеждала, на что ты надеешься?» Хорнет атаковала в лоб и скрестила их оружие. Фемида до невероятного довольно улыбнулась. В глазах так и читалось: догадалась наконец. Но затем она нахмурилась и посмотрела на лидера мятежников с недовольством. «Мне не помешает помощь. Все для вас, моя будущая королева». Он создал в руках сферу энергии, и пространство вокруг Фемиды завибрировало. В ее глазах зажегся огонек, и она с силой отбросила Хорнет в сторону жука-лидера. Хорнет решила не упускать такой шанс и на лету накинула на него сеть, тут же ее затянув. «Ха, подловили, я почти поверил», — засмеялся он. «Я готов был открыть душу, а вы что за...» Он дернулся, но ни встать, ни создать заклинание не мог. «Освободите меня». Только вот его приспешников рядом не оказалось. Ни одного. «Да как, что это вообще такое?» — заорал он как не в себя. «Оно его удержит?» Фемида подошла к нему с копьем перед собой. Секунду, Хорнет нацепила на паутину несколько взрывных катушек. «Вот, теперь, если порвет нити, то лишится лапок». «О, вы уже все?» Откуда-то сверху спорхнул Орфей и взял жука-лидера за воротник панциря. «Значит, я спешил к вам на помощь, а вы тут и без меня справились». Хорнет подняла голову и увидела в пещере выше тела приспешников. «Все пошло, конечно, не по плану, но мы справились». «Да», — Фемида позволила себе выдохнуть, и они втроем отправились к выходу по туннелям рогачей. Когда Орфей немного ушел вперед, Фемида продолжила: «Хорнет, спасибо, и прости, что напугала, от моей игры зависело слишком многое. Но я польщена, что ты мне поверила». Она довольно хихикнула. «Напугала, не то слово», — покачала головой Хорнет. «Я правда хотела тебя убить, я почувствовала. Охотно верю, что ты убивала и не раз. С тобой страшно связываться», — Фемида говорила это с диким восхищением. «Обязательно сразимся вновь, а то нам уже во второй раз не дали нормально подраться». «Значит, договорились». Хорнет улыбнулась ей, и они вдвоем рассмеялись. «Девочки, это все очень мило, но мы как бы государственного преступника ведем», — прервал их Орфей. «Вот именно, проявите уважение», — закричал он. «Заткнись», — сказали все трое в один голос. «Мастер душ помещен под высушивающее заклинание, его сторонников допрашивают, жертв с нашей стороны нет, есть несколько пострадавших, их жизни ничего не угрожает», — отчитывалась Дрия, когда вернулась в Белый дворец. «Из Майземер продолжают поиски оставшихся мятежников, а Грим находится на центральном перепуте и разбирается с аварией на транспортном узле. Хегемол продолжает патрулировать столицу. Новых вспышек безумия не наблюдалось, а подвергшиеся ему восстанавливаются. На этом мой доклад окончен. Благодарю вас, учитель, Фемида кивнула, дождалась ухода Дрии и обернулась на лежащую рядом Эхо. Как ты? Жить буду, хотя мне все еще больно, она криво улыбнулась. Кто бы мог подумать, что удар током такой тяжелый. Мне 4 маски снесло. 4 за раз, удивилась Фемида. Это действительно жестко. Целью были ваши крылья, но они же вас и спасли. Улитка-врач еще раз осмотрел Эхо и удовлетворенно кивнул. Ток прошел насквозь, вам повезло, что рядом была вода. Но воздержитесь от полетов в ближайшее время. Хорошо, улыбнулась Эхо и повернулась. Зефир, а где Ягодка? Я думала, что она меня встретит. Я отправил за ней младших, он выглядел обеспокоенным. Она так ревела, что отключилась прямо у меня на руках. Не удивлюсь, если они ее сейчас даже разбудить не могут. Вскоре в дверном проеме появились головы ровесников Ягодки. Они были напуганы. Братик, пискнул один из них, с сестренкой что-то не так. Зефир тут же встал со своего места. Фемида встала вместе с ним. Эхо тоже попыталась подорваться. Эхо, лежи здесь, строго сказала Фемида. Мы вернемся сразу, как только сможем. Когда они дошли до детских, Зефир был вынужден остаться в коридоре, потому что просто не мог войти в дверь. Фемида приблизилась к кровати Ягодки. Она выглядела спящей. «Эй, Ягодка, проснись!» Фемида потрясла ее за плечо, но почти сразу заметила неестественную легкость. Сорвав одеяло, она увидела дыру вдоль спины. Это был сброшенный панцирь. Но где тогда сама Ягодка? Крик с улицы не заставил себя долго ждать. «Там на кухне монстр!» — кричали младшие. Фемида тут же приготовила копье, а Зефир магию. Они прошли через запасной вход и сразу услышали шуршание и чавканье. Что-то жадно набивало рот. Зефир поднял руку с шаром света, и они с Фемидой вздрогнули. Над мешком с овощами сидела прозрачная из-за сброшенного панциря и заметно увеличившаяся в размерах Ягодка. Глава 14. Никогда бы не подумал, что буду вот так запросто разговаривать с Хирой, удивлялся Орфей. Как по мне, ты любезничал с ней даже слишком сильно. Снисходительно улыбалась Хорнет. Они вернули ткачей домой и сейчас возвращались в Белый дворец. А что она шипела между фразами? Мне показалось, что это похоже на слова, продолжал Орфей. Да и ты как-то странно смотрела. Она просто ласково называла тебя придурком. Хорнет сделала спокойное лицо. В следующий раз будешь больше говорить по делу. Пауки не любят высокопарность и прочую подобную чушь. Очень мило, Хорнет, спасибо, он недовольно на нее покосился. Всегда рада помочь, Орфей, она засмеялась. О, забыла спросить, а вы выяснили, кто передавал информацию мятежникам? Да, сквозь челюсти проскрипел Орфей. Париса уже взяли под стражу. Париса, мы не в меньшем шоке, Хорнет. Парис всегда казался мне таким рассудительным и неконфликтным. Орфей тяжело вздохнул. Серьезно, я бы больше поверил, будь это Фемида или Зефир, но, видимо, он всех нас по панцирю погладил. Я его совсем не знаю, потому судить не буду, Хорнет пожала плечами. Так, погоди, если он был на стороне мятежников, то почему не убил короля? Так ведь за отцом присматривал Зефир, а он сильнейший маг после отца. Орфей выглядел непонимающим. Зефир, думаю, если бы Парис захотел, то он бы нашел, как справиться с ним, протянула Хорнет. Она не стала говорить, что Зефир и сам был настроен к королю недружелюбно, а значит препятствовать бы не стал. К чему ты ведешь? Орфей даже остановился и посмотрел на Хорнет. Я просто пытаюсь понять, почему Парис не убил короля. Ведь оставлять нам шанс вернуть его, это как минимум не в интересах мятежников. Может, он не хотел подставлять себя, или у него были другие планы, склонил голову Орфей. Может, нам поговорить с ним? Хорнет уткнула руки в бока. Заодно и поймем, почему он на это пошел. Знаешь, давай, мне это тоже покоя не дает. Орфей кивнул, и они с Хорнет решительно развернулись. Парис, впрочем, как и все мятежники, находился в тюрьме по ту сторону древнего котлована. Сейчас там было очень много стражи, благо статус Орфея как главы элитной гвардии открывал все двери. О, заместитель, поприветствовал его охранник, ваш брат в последней камере по правую сторону, или заместитель главы элитной гвардии. Какая разница? Парис сидел, забившись в угол, а на его шее красовался массивный магический ошейник. Ну, привет, тяжело протянул Орфей. Как ты тут оказался, расскажешь. Здравствуй, Орфей, здравствуй, Хорнет, он поднял взгляд. Я сам сдался, понял, что не могу себе доверять. Что, неужели мастер душ промыл тебе мозги? Орфей покосился на него. Я не знаю, Кто это со мной сделал, я не помню. Вернее, мне сказали не помнить. Парис уткнулся себе в колени. Я не хочу об этом думать. Здесь мне будет безопаснее. Прикидываешься сумасшедшим, все понятно. Орфей закатил глаза. Погоди ты, Хорнет ткнула Орфея и перевела взгляд на камеру. Парис, ты не по своей воле нас предал. Раньше я думал, что то, что делаю, я делаю сам. Он отвел взгляд. Потом, вскоре после того, как отец заснул, я почувствовал неладное. Впрочем, моим словам все равно нет веры, так что просто казните меня и все. К чему разбираться? Хорнет, что ты хочешь узнать? Не понимал Орфей. Вы двое знали, что король мог вам приказывать? Спросила она. Отец только этим и занимался. Орфей прислонился к стене. А то, что вы не могли его ослушаться. Продолжила Хорнет. Зефир сказал, что если король прикажет вам любить его, вы будете его любить. Если прикажет умереть, то вы умрете. Зефир много чего говорит, вздохнул Орфей. Это не значит, что всему этому нужно верить. Не знаю, как с отцом, но на маму он обижен, поэтому про нее он особенно много чего говорит. Но если это так, то Парис, возможно, просто исполнял приказ. Хорнет вновь на него посмотрела. Парис, тебе сказали не помнить. Это король приказал тебе, мог ли отец, задумался тот. Хаем, в целом я согласен. Если отец обладал такой силой, то отправить к мятежникам двойного шпиона, это действительно хороший ход. А сделать шпиона еще и не знающим о том, что он шпион на случай, если у мятежников есть читающие мысли, то это вообще довольно мудро. Орфей понимающе закивал. Так, Парис, собирайся, сейчас отправимся на воющие утесы. Туда-то зачем? Опешил он. У любой магии есть радиус действия. Отец, конечно, невероятно могущественный, но сейчас он ослаблен, да и утесов его сила сама по себе не достигает. Орфей пошел к охране. Честно говоря, меня пугает вероятность подобного. Парис посмотрел на Хорнет с опаской. Вы уверены, что мне стоит это знать? Она развела руками. Вскоре Париса освободили. Ошейник он сам попросил не снимать. На воющих утесах было без изменений. Хорнет одновременно была этому рада, но с другой стороны от мысли о возвращении в мир разрушенного королевства ее передергивало. Втроем они отошли настолько далеко от Халлауниста, насколько только могли. Итак, они укрылись в панцире огромного жука, и Орфей создал шары света. «Как ты себя чувствуешь, Парис?» «Чувствую себя неважно», — тот закрыл лицо ладонями. «Кажется, Хорнет права, я мне больно, я не понимаю, где был приказ, а где был я, и был ли я?» Париса начала бить дрожь. «Я не понимаю, что со мной?» Хорнет увидела, как у Париса по рукам потекли слезы. «Так, а вот это мне не нравится», — Орфей аккуратно взял его за плечи. «Парис, дыши, вот так, медленно. То есть приказы на изменение личности тебя устраивают?» — скривилась Хорнет. «Хорнет, ничто не важно, если на кону стоит Халлаунист. Ни наши жизни, ни воля, ни души», — твердо сказал Орфей. «Я бы могла сказать, что ты тоже под приказом, но похоже ты искренне в это веришь», — еще больше скривилась она. «Да, все ради Халлауниста», — прошептал Парис. «В этом смысл и наше предназначение», — он открыл лицо и посмотрел на Орфея с надеждой. «Ты прав, брат, ничто другое не важно. Я вспоминаю. Отец отвел меня в сторону и объяснил все, что я должен втереться в доверие к мятежникам, что я должен вести учет всех их действий и планов, что я должен передавать им информацию из дворца, но так, чтобы это сбивало их с толку. Я помню, я ведь правда сказал им, что отец на грани гибели, а эхо не представляет угрозы. Они не должны были бить ее со всей силы, они должны были думать, что она легкая цель». Его руки задрожали еще сильнее. «Все в порядке, Парис, продолжай», — серьезно сказал Орфей. «Я да, отец предупредил меня, что я все забуду. Он планировал сам снять с меня забвение, когда мастер душ будет за решеткой. Но Парис окончательно скис, а из его глаз вновь потекли слезы. Теперь все встало на свои места. Теперь я понял. И сейчас я хочу покоя. Орфей, прошу». Хорнет уже хотела подскочить, как Орфей заговорил жестко и требовательно. «Парис, ты верный сын Халлауниста, и ты исполнял волю нашего отца. Ты не должен винить себя за то, что ты не мог контролировать, а твоя жертва тем более не имеет сейчас смысла. Пока мы не спасли отца, умирать не смей», — уяснил. Тот посмотрел на него удивленно, но вскоре сменил взгляд на понимающий. «Пока стоит Халлаунист, я буду ему служить», — кивнул он. «Другое дело», — улыбнулся Орфей. «Если что-нибудь еще, чем ты хочешь поделиться?» «Не знаю», — Парис выглядел сбитым с толку. «Я, Орфей, дай мне время прийти в себя. Я, свет меня прожги, только что узнал, что все это время не был предателем, то есть был, но не по своей воле, точнее, я этого не знал, Агрх, у меня голова болит». Он вновь уткнулся себе в колени. «Хорнет, сколько времени у нашего отца?» Обернулся на нее Орфей. «Достаточно, чтобы отдохнуть, но затягивать тоже не стоит», кивнула она. «Значит, решено, возвращаемся домой, отдыхаем и думаем, как быть с отцом и его червовой формой. Парис, ты с нами, или тебя вернуть в тюрьму? Меня беспокоит, что если я вновь попаду под свет отца, то не обновится ли его приказ? Вдруг я снова все забуду и начну вредить?» Парис звучал охрипшим. «Я за тобой присмотрю», — доверительно улыбнулся Орфей и создал круг телепортации. «А теперь можем возвращаться домой. Что мы опять пропустили?» — возмутился Орфей, когда вновь увидел толпу братьев и сестер у больничного крыла. Все они обернулись на него, но тут же отвели взгляд. Акхарнет выбежал призрак. «Призрак!» Она упала на колени и крепко обняла его. «Как же я по тебе соскучилась! Я все еще жду ответа на свой вопрос». Орфей скрестил руки. «Мы сами не очень понимаем», — ответил один из младших братьев. «Я знаю», — пискнула маленькая сестра. Ягодка начала вести себя так же, как листик перед тем, как он пропал. У Хорнет мороз пробежал по панцирю. Она взяла призрака на руки и встала. «Туда можно войти?» — спросила она. Братья и сестры расступились, позволив Орфею с Хорнет пройти дальше. Свет короля все так же ощущался, чему Хорнет не могла не порадоваться. Но вот лежащее напротив него эхо и тем более столпившиеся в дальнем углу Зефир, врач и еще несколько старших, ее обеспокоили. «Как хорошо, что вы вернулись», — эхо кисло улыбнулось. «Что случилось?» — тут же спросил Орфей. «Когда ягодка пришла в себя, то она рассказала, что испугалась за меня так сильно, что попыталась подсмотреть в будущее, чтобы узнать, что со мной будет», — эхо вздохнуло. «И она увидела то, чего ей не следовало видеть, собственное превращение, а не Ейет». Хорнет сжала челюсти. Она до самого последнего момента надеялась, что ее опасения не подтвердятся. «Ягодка, наследница крови черва», — Орфей опешил. «Ты знала об этом?» «Знала, но отец запретил об этом говорить, иначе бы мы запустили процесс гораздо раньше», — эхо выглядело подавленной. «А в итоге он запустился без нас», — Орфей плюхнулся на соседнюю кровать. «Ты не знаешь, это можно как-то остановить?» – спросила Хорнет. Эхо покачало головой. «Все, что мы можем, это облегчить ее боль». Хорнет тоже села на одну из кроватей, а призрак обеспокоенно тронул ее за мордочку. «Что случилось?» Она подняла на него взгляд. «Да, я грущу. Грущу, что не могу помочь. И в целом, как только я появилась, так здесь начался какой-то кошмар». Она невольно усмехнулась. «Как думаешь, призрак, если бы меня здесь не оказалось, случилось бы все это?» Призрак протестующе завертел головой, а после крепко обнял Хорнет. «Хех, спасибо тебе», — она тоже его обняла. «Ты не представляешь, как мне этого не хватало». Он забился в ее руках, спрыгнул на пол и, схватив ее за ладонь, куда-то потащил. «Что, ты хочешь мне что-то показать? Ладно, идем». Хорнет встала и пошла за ним. Привел он ее в тренировочный зал. «Ты хочешь сразиться?» Призрак подбежал к стойке с гвоздями и не с первого раза, но вытащил маленький гвоздь и гордо показал его Хорнет. «Хах, давай сразимся». Она засмеялась и покрепче схватилась за иглу. Он делал выпады, неумело махал гвоздем, старался повторять. Он мило пыхтел и смешно пищал каждый раз, когда бежал вперед. Хорнет легко отражала его атаки и поддавалась лишь самую капельку. Она невольно улыбалась и охотно подсказывала ему, как будет лучше. В этот момент ей показалось, что счастливее воспоминания у нее уже не будет. Глава 15. День медленно подходил к концу. Ужин немного приободрил, но на душе все равно было неспокойно. Сейчас они все отдыхали в большой гостевой. 150 братьев и сестер, все младшие сидели на диванах, а старшие разместились на полу. Орфей, Фемида и Парис сидели рядом и о чем-то тихо переговаривались. Зефир возвышался над всеми, Хорнет поглаживала засыпающего у нее на коленях призрака, а эхо обнимало лежащую на диване ягодку. Последняя выглядела как Орфей или Парис, но ее тело было раздутым, а ноги слишком мягкими, чтобы удержать. «Спасибо вам», — улыбнулась ягодка. Мне стыдно, что так случилось. Я ведь вас всех подставила, отца подставила. Успокойся, родная, успокаивала ее эхо. Рано или поздно это все равно бы случилось. Ровесники Ягодки столпились вокруг нее. Кто-то забрался на спинку дивана, а кто-то просто сидел на подлокотнике. Один даже попросился Орфею на рога, на что тот хотел возмутиться, но получил подзатыльник от Париса и смиренно посадил младшего себе на голову. Выглядело забавно. Эх, в какой-то момент вздохнула эхо. А я ведь так мечтала увидеть тебя на троне. Представляла, какой величественной и прекрасной ты станешь королевой. Но я не хочу быть королевой, надулась Ягодка. Мне нравилось на кухне. Нравилось смотреть, как вы наслаждаетесь едой. Может, после перерождения ты станешь королевой еды? Кто знает, засмеялась эхо, будут у тебя сады и поля, и будут пастись на них самые сочные пухлиши, что думаешь, звучит хорошо, Ягодка улыбнулась, мясо, овощи, семена, кажется, я снова хочу есть, ты ведь только с ужина, усмехнулась Фемида, отстань, будущему черву нужно много есть, шикнула на нее эхо, будущее, протянула Ягодка, и как отец мог так легко смотреть в него без опаски, как он справлялся с тем, чего нельзя изменить, я бы так хотела расспросить его обо всем. Братья и сестры молча отвели взгляд. И правда, как справиться с тем, о чем знаешь, но чего не можешь изменить. Носителей моего проклятия трое. В попытке отвлечься Хорнет вновь посмотрела на призрака. Такой маленький, слабый, не верится, что в другой реальности он смог бросить вызов чуме. Глядя на него, такого сложно представить могучего воина. И похоже, воину пора в кровать. Вздохнув и прижав к себе призрака, который окончательно заснул, Хорнет встала. «Я отнесу его в детскую», — оповестила она и уже хотела развернуться, как услышала голос эха за спиной. «Ягодка, я провожу Хорнет и вернусь к тебе, хорошо?» После чего эхо подбежала к ней. Вместе они покинули гостевую. «Ты хочешь о чем-то поговорить?» Протянула Хорнет. «Да, эхо выглядело какой-то обреченной. Ты ведь тоже, верно, Хаэм?» Хорнет изобразила непонимание. Она не решалась что-либо ответить. Отец говорил, что видел три куколки черва. Листика и Ягодку он узнал сразу. Но третья он написал ее как дитя из ниоткуда. Просто однажды появившиеся и оставшиеся. «Когда ребята рассказали мне про тебя, то я сразу догадалась», — эхо криво улыбнулась. «Отец рассказал тебе об этом?» «Да, он рассказал». Хорнет покрепче прижала призрака. «Вижу, вы с ним были близки. Не знаю, можно ли назвать наши отношения близкими, но да, со мной он проводил больше времени, чем с кем-либо». Эхо немного посветлело. «Все же для успешной маскировки одной внешности недостаточно». Хорнет невольно улыбнулась. «Говоришь, оставшиеся, то есть я не покину этот мир? Как, Хорнет, ты останешься здесь? Кем ты станешь после перерождения? Никто не знает», — эхо пожало плечами. «Если ты хочешь еще что-нибудь спросить, то спрашивай, отвечу, если смогу, пока есть возможность. Ты что-нибудь знаешь о червах?» К этому моменту Хорнет подошла к детским и открыла дверь. Червы — это очень древний и практически исчезнувший вид существ. В то время как многие боги приходят из грез, у червов более приземленное происхождение. Отец вообще считал, что червы – это что-то вроде паразитов на телах цивилизаций. Впрочем, он всех богов так называл. Эхо помогла уложить призрака и приглушила свет. А еще по некоторым привычкам и повадкам отца мы поняли, что раньше он не был жуком. Например, он до сих пор регулярно закусывает себе жвало. Сам он практически ничего не помнит из времен до перерождения, потому мы можем лишь догадываться. Интересно, почему он стал именно жуком? Хорнет закрыла дверь, и они пошли назад. Мономона считает, что червы перерождаются, чтобы соответствовать главенствующему народу на выбранной территории. Так проще влиться в уже существующее общество, равно как и оставить потомство, улыбнувшись, эхо продолжила. Отец говорил, что очень боялся нашего появления, потому что не знал, станем ли мы червами или нет, и от чего это зависит. Как я поняла, после его видений Мономона пыталась понять, почему Листик и Ягодка переродятся, а остальные нет. Но все, что хоть как-то намекало, это предвидение у Ягодки. Хотя, я слышала, что не только Ягодка видит будущее, правда, сама не проверяла. А ты видишь, честно говоря, не припомню такого, Хорнет развела руками. Я больше полагаюсь на свой опыт, и мне как-то не приходило в голову пытаться заглянуть в будущее. Это могут все червы или только некоторые. Многие источники указывают предвидение как свойство всех червов. Может, оно у тебя появится после перерождения? Может быть. В любом случае, Хочешь ты того или нет, но тебе придется вознестись, недовольно протянула эхо. Даже если мы и сможем вернуть отца, то править он вряд ли сможет. Слишком уж он ослабел. Да и история не знает примеров, чтоб бог дважды возносился. Я в королевы Халлауниста. Харнет хотела засмеяться, но не смогла. Она понимала, что в словах эхо слишком много истины. В детстве мне говорили, что я принцесса глубинного гнезда, и я принимала это как должное, пока в моем мире не победила чума. После я отбросила любые мысли о том, чтобы быть правительницей. Но, похоже, нашего мнения никто не спрашивал. Да, сестра, с откровенной горечью протянула эхо. Я бы хотела занять твое место. Отец пытался вытравить из меня жажду правления, но от этого так просто не избавиться. И я вижу, что в тебе этой жажды нет. Я одновременно рада и опечалена. Она взяла Харнет за руки. Но знай, я помогу тебе. Я научу тебя всему, чему меня обучил отец. Особенно, если он сам этого не сможет. Думаю, именно для этого он и обучал меня. Для этого тренировал, натаскивал и об этом говорил все это время. Ведь если я не могу править сама, то я передам эту возможность тебе. Харнет растерялась с такого напора и просто застыла на месте. Эхо, протянула она, не сумев так сразу собраться с мыслями. Я вижу, он предусмотрел действительно многое. Хах, засмеялась та. Да, несмотря на то, каким отвратительным вечно недовольным ворчуном отец иногда был, многое он и правда сделал как надо. Назвать великого короля ворчуном. Ты очень любящая дочь, с иронией улыбнулась Харнет. Эхо на это рассмеялась еще сильнее. Мы все его любим, не переживай, подмигнула она. А теперь давай вернемся к остальным. Я хочу провести с ягодкой столько времени, сколько смогу. Хорошо, Харнет кивнула, а про себя подумала. Если король был таким, то почему же чума победила? Когда утром Харнет попросили прийти в тронный зал, то она не придала этому особого значения. Но как только она увидела старших братьев и сестер, ожидающих напротив трона, то червячок сомнения забрался ей в голову. Что происходит? Она посмотрела на эхо, что единственное стояло с троном рядом. «Мы хотим присягнуть тебе на верность», — подал голос стоящий впереди Орфей. «А после мы отдадим свои жизни, чтобы возвысить тебя, Харнет. Затем ты вместе с великими рыцарями освободишь отца из грез», — продолжила эхо. «Мы верим, что у тебя все получится. Но даже если нет, то у Халлауниста все равно будет правитель». «Стойте, стойте, не так сразу». Харнет попятилась назад. «Я не хочу, чтоб вы умирали. Неужели нет других вариантов? Отца не победить без участия другого бога?» Кивнул Орфей. «Все, кого ты видишь, это второе и третье поколение за исключением Зефира и тех, кто покинул дворец. Это самая маленькая цена, которую мы способны заплатить за твое возвышение. Если этого не хватит, то четвертое тоже пожертвует собой. Младшие же останутся жить». Орфей сиял так, будто предлагал разделить пирог, а не отправить всех на убой. «Жаль, что нам так и не удалось нормально сразиться», — улыбнулась Фемида, пока Харнет стояла в шоке. «Надери отцу брюха как следует от лица всех нас. Я тоже был очень рад знакомству», — заговорил Парис. «Спасибо тебе за все, Харнет. Ты чудесный воин и прекрасная сестра. Мы тоже рады помочь», — закричал кто-то с задних рядов. «Мы верим в тебя, Харнет. Будь хорошей королевой, Харнет, да будет вечен Халлаунист». Затем все братья и сестры повторили эту фразу в один голос. «Да будет вечен Халлаунист». «Нет-нет-нет», Харнет обернулась на дверь, но там уже стояла магическая защита, а эхо подошла к ней, чтобы проводить к трону. «Давай, Харнет, это все ради блага королевства. Я не могу пожертвовать вами», вновь закричала она. «Не каждое решение дается просто». Голос Орфея был тверд и решителен. «Но в этом и заключается служение. Наши души, тела и воля, мы готовы отдать все ради Халлауниста». Перед глазами вновь возникла усыпанная трупами бездна. «Нет!» — закричала Харнет. Мгновение, блеск, звон металла и стекла. В голове повис шум. Харнет сама не поняла, как она смогла разбить стекло, но сейчас она на паутине летела прочь от тронного зала. Ее целью было больничное крыло. Великие рыцари уже ждали там. «Харнет, вы так быстро!» — удивился Агрим, но вскоре понял, что она все еще обычный жук. «Что случилось?» — спросила Изма, с удивлением разглядывая перепуганную Харнет. «Зефир, срочно ставь барьер, чтобы никто не мог войти!» — заорала Харнет. «Хорошо, по всей видимости он был единственным, кому ничего не сказали о плане, но это и понятно. Буквально спустя долю секунды о созданный барьер кто-то ударился. Хорнет обернулась и увидела Орфея. Он был невероятно злым. Что за великий свет? Зефир начал догадываться о происходящем. Что за дикость они затеяли? Великие рыцари в полной растерянности смотрели то на Хорнет, то на бьющегося в барьер Орфея. «Они хотят силой вознести меня», — закричала она. «Нужно срочно что-то придумать. Вознес ты, наследница крови черва? О, свет, меня прожги!» Зефир растерянно огляделся по сторонам. «Так придумать, что можно придумать?» К этому моменту прибыли уже другие братья и сестры, и все они с пугающим усердием начали ломать барьер. Великие рыцари вновь переглянулись меж собой. «Нам стоит вмешаться», — Изма посмотрела на товарищей. «Насильное возвышение не звучит как хорошая идея. Но мой, Халаунисту нужен новый бог», — ответила Земер. «Правитель должен с честью принимать решения и их последствия. А такое начало правления не располагает к чести», — нахмурилась Грея. Барьер пошел трещинами. «Я считаю, что начатое нужно завершить», — Хигемол скрестил руки. «Мнения разделились. Последнее слово оставалось за Агримом. Я приму любое решение правителя», — протянул он. «Но это решение не принимали ни король, ни Хорнет. Хорнет, я могу телепортировать тебя куда-нибудь», — наконец-то сообразил Зефир. «Давай скорее». На полу возник круг телепортации. Барьер трещал и осыпался. Фемида смогла прошмыгнуть внутрь, но у нее на пути возникла Дрея. «Учитель», — опешила Фемида. «Не тронь Хорнет», — та подготовила пику. Следом Хигемол и Агрим стали на пути королевских детей. Несколько дыр в барьере помогли закрыть Земер с Измой. И в момент, когда заклинание активировалось, в голову Зефира что-то прилетело. Щелчок, вспышка, поток света. Фемиду сшибло с ног, и к ней подбежал Орфей. Свет погас, и в комнате уже не было ни Хорнет, ни Зефира, ни королевских рыцарей. «Так, нужно разделиться и найти их», — командовал Орфей. «На три группы. В сторону глубинного гнезда, на перепутье и на край королевства». «Орфей, у нас проблема», — позвал Парис. «Что такое?» Тот подошел ближе и, проследив за взглядом брата, понял, что не так. На месте, где лежал король, висела дымка паучьего заклинания, а у кровати блестел слетевший в момент перепалки золотой амулет крови Улья. Примечание к части. «Ну что, пацаны, любая жертва ради цели. У меня аж тахикардия началась, пока я писала». Глава 16. В висках гудело так, будто кто-то со вкусом врезал по рогам. Хорнет пошевелилась и тут же об этом пожалела. Она упала прямо на шипастые заросли, и теперь каждый вдох нужно было контролировать, чтобы не навредить себе еще больше. «О, великий свет, вот ты где!» — прозвучал чей-то голос над головой. «Так, аккуратно, руки коротковаты, сейчас». Похоже, это был Зефир. «Лучше я», — а это, кажется, была Изма. Она что-то наколдовала, и Хорнет подняли в воздух наименее колючие растения. В садах королевы других и не водилось. «Ух», — Хорнет упала на чистую землю, а после осторожно подняла голову. Да, она не ошиблась, они в садах королевы. Вокруг нее столпились Зефир и королевские рыцари. Похоже, она единственная пострадала после телепортации. Зефир поспешил восстановить ей потерянные маски. Стало определенно легче, но боль никуда не исчезла. «Итак, что планируем делать?» — Хорнет аккуратно села. «Я попробую поговорить с Орфеем и Эхо», — начал Зефир. «Если меня послушает хотя бы один из них, то мы будем решать проблему с возвышением как-нибудь иначе». «С Орфеем бесполезно говорить», — в один голос заявили великие рыцари, что Зефир даже голову вжал от неожиданности. «А есть ли другие способы возвыситься?» Хорнет посмотрела на всех присутствующих. «Без необходимости убивать братьев и сестер, можно поглотить другого бога», — предложил Аргим. «Угу, сейчас мы заявимся к Унны, или еще лучше к маме, и скажем: не хочешь пожертвовать собой ради благого дела? А что, звучит как план», — приободрился Зефир. «Мама хотела настоящего наследника, она его получила. Так пусть и сама послужит на благо Халауниста». «Зефир, уйми свою кровожадность», — зашипела Хорнет. Дрия тоже посмотрела на него как на врага народа. «Я слышала, что богами становится от веры народа», — протянула Изма. «Боги, пришедшие из грез, да, но не в нашем случае», — поправил ее Зефир. «Наше дело служить богу, а не разбираться с его происхождением», — проворчал Хигемол. Все поддерживающие кивнули. «Значит, стоит обратиться с этим вопросом к белой леди», — вздохнула Хорнет. «Кому как не богу знать, как стать богом». Она уже хотела встать, как заметила краем глаза странную деталь. В кустах поблизости что-то лежало, а интуиция буквально кричала подойти и посмотреть. Именно так Хорнет и поступила. Поначалу она даже не поняла, что это, но затем ужаснулась. Это был король, и что хуже всего, на нем не было никакой защиты. Харнет совершенно не хотелось думать о том, что случилось бы, не заметь она его, или упади он на несколько шагов дальше. Великие рыцари тоже ужаснулись увиденному. Зефир тут же взял отца на руки и поставил столько поддерживающих заклинаний, сколько мог. Теперь ни у кого не было сомнений, что нужно срочно бежать в убежище королевы. «Похоже, мы слишком сильно на нее надавили», – растерянно пробормотал Парис. Ей стоило хотя бы дать время на осознание этой информации. Орфей раздраженно закатил глаза. «Ага, а может еще лучше было подождать, когда Харнет сама в черво обратится. Меня больше волнует то, сколько мы их искать будем». Хэллоунист огромный как бы, Фемида встала меж братьев. «Помедлим и тогда уже точно не спасем отца. Если привлечем четвертое поколение, то поиски пройдут быстрее», — предложил Парис. Орфей остановился, когда заметил в коридоре крадущегося призрака. «То есть тебя не смущает, что многие из них дворца никогда не покидали?» — ворчала Фемида. «Их там самих искать придется. Предложи тогда что-нибудь получше», — Парис недовольно хмыкнул. «Я считаю, что искать нужно по ключевым точкам. Например, сразу приметить места, куда они могли пойти и поспрашивать местных. Что думаешь, Орфей?» «Орфей?» Фемида обернулась, но никого не нашла. «Ну началось», — закатил глаза Парис. «Ваше Величество», — Дрия первая вошла в покой белой леди и поклонилась. «У нас к вам срочное дело. О, наши славные рыцари, чем вы так напуганы?» Королева почувствовала их эмоции раньше, чем они все вошли. А когда увидела Зефира с королем на руках, то опешила еще сильнее. «Моя любовь еще жива? Как это возможно?» «Стараниями Харнет», — процедил Зефир. «И ее старания грозят пойти прахом, если ты не соизволишь помочь, мама». «Зефир», — шикнула на него Харнет, — «не смей так разговаривать с ее величеством». После чего уже она сама повернулась к белой леди. «Орфей и остальные хотят насильно возвысить меня ценой своих жизней. Я понимаю, что мне нужно стать богиней, но я не готова обрекать их всех на смерть. Пожалуйста, подскажите, можно ли возвыситься как-то иначе, дитя?» Леди взглянула на Харнет, перевела взгляд на Зефира и на лежащего у него на руках короля, а после вновь вернулась к Харнет. «Я согласна, нельзя обрекать их на смерть. Зефир, передай мне черва. Что вы собираетесь сделать?» Насторожилась Харнет. «То, что должна», — леди прижала мужа к себе, поцеловала его в лоб, а затем передала Харнет крупный белый амулет. «Душа короля», — еще больше опешила она. Великие рыцари не стали лезть в эти божественные разборки, потому заняли охранные позиции. Зефир в свою очередь поставил барьер. Леди продолжила обнимать короля и вглядываться в его мордочку. «Мне так стыдно, мой червь. Я дикий бог, но ты все равно принял меня такой, хоть и знал, чем это грозит. Абсолютная покорность, твердость убеждений, бесконечная любовь. Орфей во многом похож на тебя, не так ли?» — прошептала она и соприкоснулась с ним лбами. «Я видела тебя насквозь, но предпочла не замечать твоей боли. Могу ли я теперь называться твоей женой?» Харнет в этот момент так и осталась стоять с амулетом в руках. Посмотрев по сторонам, она не нашла лучше варианта, кроме как сесть на один из корней и надеть этот неожиданный подарок. Кажется, у призрака он изменился после посещения места рождения. Пустота ли его изменила, или сам призрак? Сможет ли Харнет сделать то же самое и что для этого нужно? В корнях леди она заметила спящую маленькую богиню. Она была почти такой же, как призрак. «Ваше Величество», — Харнет подала голос. Леди отвлеклась от мужа и посмотрела на нее. «Найди свое ядро, Харнет, осознай себя и свою природу», — серьезно сказала она. «Раскрой собственную душу, и амулет это услышит». Харнет вновь опустила взгляд на амулет. «Осознать свою природу? Может, нужно вернуться в глубинное гнездо? Ведь это часть ее природы. Часть природы. Ее паучья часть всегда была едина с ней». Всем своим существом Харнет считала себя ткачом и принцессой глубинного гнезда. Но ведь это не все. Есть и другая половина, о существовании которой она всегда знала, но предпочитала не вспоминать. Сила, породившая ее, бледный свет, кровь черва, дочь короля. Может ли это быть ответом, ваше величество? Харнет встала. «Пожалуйста, отправьте меня в его грезы». Великие рыцари и Зефир обернулись на нее. «Как пожелаешь, Харнет». На этих словах леди что-то прошептала, а пространство вокруг залил яркий свет. Звон в голове отвлек от мыслей, а Харнет открыла глаза. Ее встретила знакомая платформа, бесконечное облачное небо и чувство чудовищного присутствия. Страх перед божественным никуда не ушел, Но теперь Харнет держала себя в руках. Бледный червь все так же рассекал эту бесконечность и будто бы ничего не замечал. Он казался даже счастливым в своем забвении. Безумный бог на грани смерти, что отчаянно не желал покидать придуманный им мирок. «Харнет, ты что задумала?» Почти сразу к ней подскочил Зефир, а следом появились и великие рыцари. «Я сражусь с королем, что же еще?» Она крепко схватилась за иглу и создала нить. «Каким образом?» Еще сильнее заорал Зефир. В ответ на это платформу зашатало. «Вернись домой, любовь моя!» Потусторонний голос пронзил пространство, и из облаков вырвалось огромное сияющее белое древо. Бледный червь обратил внимание на внезапную угрозу и кинулся в атаку. От того, с какой силой он вонзился в нее зубами короны, подул ветер. В ответ на это дерево оплело его всеми корнями и ветвями. «А, вот как!» Зефир сам ответил на свой вопрос. «Это наш шанс!» Закричала Дрия, и все рыцари бросились вперед. «Не боец, значит?» С иронией протянула Харнет, вспоминая слова братьев. «Ох, и недооценивали же вы ее!» Белая леди в своей божественной форме определенно производила впечатление. Казалось, будто по размерам она уступала черву, но держала она его столь крепко, что кольца его панциря лопнули в местах соприкосновения. Харнет, Зефир и рыцари помчались по платформам и выскакивающим то тут, то там корням. Он казались такими крохотными на фоне сцепившихся черва и леди, что Харнет постоянно задирала голову, чтобы просто понимать, куда идти. «Еще выше!» — кричала она, когда они побежали по телу уже самого черва. Ему такое посягательство не понравилось, потому по всей его длине выскочили шипы, а сам он освободил хвост и взмахнул им как хлыстом. Земля буквально ушла из-под ног, когда леди пошатнулась от удара, а червь в ответ еще сильнее вгрызся в ее тело. Харнет видела, как шевелятся и крутятся его зубы и совершенно не хотела представлять, насколько это больно. Треснуло очередное панцирное кольцо и выстрелило осколком. Он пролетел над головой и врезался в ветвь, разрубив ее пополам. Харнет кинула иглу и увернулась за мгновение до того, как эта громадина ее раздавила. Червь взревел и дернулся с еще большей яростью. Леди вновь пошатнулась. Прозвучал крик и рядом сорвалась Дрия. Харнет успела поймать ее в паутину и увидела, как Хегемола удержала Земер, а Измалианами спасла Агрима. Чешуйка, на которой стояла Харнет, отлетела, и уже она полетела вниз. Игла сверкнула в воздухе, но не долетела. Зефир хотел кинуться на помощь, но у него не было крыльев. Харнет закрыла глаза, готовясь к поражению. «Да вы без нас развлекаетесь!» Что-то больно вцепилось в спину, и Харнет к своему удивлению обнаружила перед собой Орфея. Он стремительно летел вверх. «Чете, ты как тут оказался?» – опешила она. «Скажем так», – он улыбнулся. «У призрака поразительное чутье». На этих словах из-за его спины выглянул призрак и помахал лапкой, а Орфей продолжил. «Показывай, куда тебя подбросить?» «К голове». «Понял». К этому моменту червь прогрыз леди настолько, что его зубы уже едва из нее виднелись. «Если так продолжится, то он убьет ее. Не дай ему уйти глубже», — крикнула Харнет. «Сделаю». Харнет спрыгнула рядом с предполагаемой шеей и побежала вниз, по памяти отсчитывая нужное расстояние до яйца перерождения. Орфей в этот момент призвал град из стрел и как следует вонзил их меж кольцами панциря. Червь вновь взвыл и в попытке вытащить голову начал просто разрывать леди. «А ну стоять!» Орфей спикировал на него и применил взрывной фокус. Хлопок от удара заставил черва вернуться в изначальную позицию. «Здесь!» Харнет глазами нашла Хегемола и дала ему сигнал. Рыцарь в несколько прыжков достиг ее и как следует ударил по указанному месту. А затем еще, и еще, пока панцирь не пошел огромными трещинами. Червь отчаянно пытался сбросить с себя нападающих, но леди сжала его так крепко, что уже ее собственное тело покрылось разрывами. Подоспели из Майя Грим, вдвоем они как следует расковыряли панцирь, а Дрия и Земер побежали на помощь к Орфею. Зефир прижался к телу леди и стал помогать ей магией. «Готово!» — крикнул Агрим, а Харнет невольно заглянула в эту жуткую пульсирующую дыру. Внутри все было полупрозрачным и склизким. «Ничего, в глубинном гнезде есть вещи и похуже», потому Харнет глубоко вдохнула и прыгнула внутрь. Даже изнутри червь мог защищаться. То тут, то там виднелись зубы, вибрировала плоть, а места было ужасающе мало. Харнет ошиблась совсем немного. Яйцо перерождения было на расстоянии нескольких шагов. Но вот пройти эти шаги оказалось сложнее, чем показалось на первый взгляд. Прямо перед лицом выскочил шип, а Харнет увернулась буквально чудом. «Чтоб тебя!» – заорала она и стала прокалывать стенки иглой, буквально ощупывая их изнутри. То, что они были прозрачны, не давало никакой гарантии, окажется ли очередное пятно зубом или просто связкой. Да чем дальше, тем меньше оставалось света. Вот и яйцо, совсем чуть-чуть, подать рукой. Пространство вокруг внезапно сжалось, будто желая раздавить. Игла оказалась прямо меж стенок и от давления треснула пополам. Хорнет сжала челюсти, ощущая, как раскалываются рога. Стало окончательно темно, будто в самом деле в пасти зверя. Вот и все, она не смогла. Хорнет увидела белые пятна в глазах, и ей пришла глупая мысль. Из последних сил она создала искру бледного света. Миг, хрип, покалывание, и все успокоилось. Стенки расступились, а Хорнет смогла вздохнуть. Яйцо впереди тоже засветилось. Схватив обломок иглы, Хорнет уже хотела пронзить его, но передумала в последний момент, а затем пустила еще немного света. Яйцо ответило мерцанием. «Не знаю, слышишь ли ты меня?» Хорнет положила на него руку. «Но, пожалуйста, вернись». Скорлупа чуть вибрировала. «Я все еще не одобряю многое из того, что ты сделал. Будучи сна, я злюсь на тебя за чуму, за маму, за Орфея, Париса, за эхо в конце концов. И да, я, конечно, нашла время для задушевных разговоров». Хорнет глупо усмехнулась. «Но ты действительно нужен нам, нужен королевству». Она вздохнула и прижалась к яйцу лбом. «Вернись, отец». Послышался треск. Потеплело в груди, а после все вновь укрыло светом. Глава 17. Голос единства. Внутренний свет сфокусирован и способен к накоплению. Позволяет призвать других обладателей света. Амулет является частью носителя и не может быть снят. Хорнет пришла в себя от того, что призрак тыкал ей в мордочку лапкой. Она хотела улыбнуться ему, но скривилась от боли. Вскоре подоспел Орфей и помог ей сесть. Все получилось. Он обернулся на леди. Королева все так же обнимала короля и будто застыла в этом жесте. Королевские рыцари аккуратно поднимались на ноги. Зефир выглядел спящим. «Ваше Величество!» — позвала Хорнет, и леди медленно повернулась к ней. «Амулет все же принял тебя». «Хорошо», — она вернулась к королю и легонько на него подула. Он пошевелил рукой. «Получилось», — Орфей плюхнулся рядом. «Ты как тут оказался?» — подал голос Зефир и просверлил Орфея взглядом. «Меня мама пустила», — усмехнулся тот. Зефир посмотрел на леди с осуждением, но не стал ничего говорить. Она же в свою очередь просто притянула его к себе свободной лианой и успокаивающе погладила по спине. «Ну, мам», — возмутился Зефир, но не сопротивлялся. Хорнет проверила свою иглу, испытала облегчение от того, что с ней все в порядке, и попыталась рассмотреть обновленный амулет. Он остался белым, но теперь на нем красовалось 6 маленьких глаз, а сверху была точка сфера. Призрак тоже участвовал в изучении. Он не понимал, что происходит, но то, что амулет не снимался с панциря Хорнет, его насторожило, и он отчаянно пытался его сковырнуть. «Не думаю, что это плохо», — она пожала плечами и успокаивающе опустила призраку лапку. «Какая же ты крутая, Хорнет, сумела завалить нашего отца. Мощь!» Орфей потрепал ее по рогам, за что она тут же ударила его по руке, а призрак радостно захлопал в ладоши, что за него отомстили. Кто-то из великих рыцарей прыснул в кулак со смеху. Король к этому времени стал подавать признаки жизни немного активнее. Он потянулся к мордочке белой леди и аккуратно ее тронул. «Так вот, что это было за прекрасное создание?» С улыбкой сказал он. «Я тоже рада тебя видеть, любовь моя», она усмехнулась. «Я твоя любовь», он выглядел непонимающим и смущенным. «Отец, как ты себя чувствуешь?» Подал голос Орфей. «Отец», король посмотрел на него с еще большим изумлением. «Ты мой сын, рога поехали». «Да», Хорнет невольно прищурилась. «Отец долго был без сознания, дай ему прийти в себя», вякнул Зефир. «Вы тоже мои дети?» Король заинтересованно оглядывался, но шевеление телом давалось ему с большим трудом. «Тише, мой червь, не торопись», успокаивающе прошептала леди и вновь чмокнула его в лоб. Он замер и посмотрел на нее со священным трепетом. «Мам, может ты меня отпустишь?» – процедил Зефир. «Нет, ты останешься жить со мной», – она обняла его еще крепче. «Ладно», – тот смирился со своей участью. Со стороны рыцарей доносился уже откровенный смех. «Хорнет, ты это тоже чувствуешь?» – Орфей кивнул в сторону короля. «Да», – она грустно вздохнула. Тяжелая аура пропала и даже свет едва ощущался. «А это значит, бледный червь перестал быть богом. Ты все еще хочешь умереть за меня?» Хорнет подняла взгляд. «Ради Хэллоуниста я готов пойти на все, это так. Но быть может ты и правда найдешь способ возвыситься иначе?» Орфей хмыкнул и улыбнулся. «Хорнет, прости, что мы тебя напугали со всем этим. Кто бы мог подумать, что ты сумеешь вернуть отца без нашего участия. То, что белая леди могла помочь, вы даже не рассматривали. Она взглянула на него с иронией. Упущение, да, Орфей махнул рукой. Мы все привыкли, что сила мамы заключается в улучшении плодородия полей до ощущения чувств окружающих. Она никогда не участвовала в битвах, потому мы и не задумывались о том, насколько она на самом деле могущественна. Он мечтательно улыбнулся. Это было и вправду впечатляюще, жаль остальные не видели. Будет о чем им рассказать. Кивнула Хорнет и вновь опустила взгляд на амулет. Леди все так же о чем-то переговаривалась с королем. Точнее говорила по большей части только она, а он с замиранием ее слушал. Это выглядело даже мило, если бы не пугающая вероятность того, что король мог уже не вернуть память. В любом случае сейчас он стал обычным жуком, а значит потребность в новом правителе сохранялась. «Ваше Величество», — позвала Хорнет, и леди посмотрела на нее. «Мы так и не решили проблему с возвышением». Хаем, она улыбнулась так, будто знала что-то, чего не знал больше никто. «Хорнет, ты уже высшее существо. Тебе осталось лишь накопить силу. Не бойся воспользоваться амулетом для этого, а об остальном». Леди зажмурилась и уткнулась в короля. «Мы давно позаботились». Хорнет уже в который раз опустила взгляд на амулет, а Орфей посмотрел на нее с изумлением. «Ты уже божество, не обижайся, но я не чувствую разницы. Думаю, я поняла, о чем речь». Хорнет поднялась и размялась. «Но сначала вернемся домой». Орфей и призрак встали следом. Белая леди отказалась идти с ними и настояла, что королю стоит остаться с ней. На охрану их спокойствия встала Дрия, а остальные великие рыцари разошлись по своим резиденциям. Зефир тоже остался. Им с леди следовало о многом поговорить. «Итак, что же ты поняла?» – спросил Орфей, когда они вошли на территорию дворца. «Я не уверена, что это будет работать именно так, но попробую». Хорнет встала перед главным входом. «Я призываю всех обладателей бледного света явиться во дворец». Она говорила жестко и требовательно. «Так, вроде», тут она заметила, что Орфей и призрак согнулись пополам. Призрак так и вовсе упал. «О, великий халлаунист, вы в порядке?» Это было. Орфей с трудом встал. «Доходчиво. Теперь я верю, что ты божество». Со всех сторон показались перепуганные мордочки братьев и сестер. Хорнет совершенно не ожидала такой реакции. «Так, ты позвала нас, что дальше?» Орфей ожидающе склонил голову.